Часть седьмая. Последние два года правления Эхнатона. «Я знаю», — сказал он, — «что ты любишь смотреть на горы или подниматься на них и убивать. Но мне нравится смотреть на бегущий ручей в тихом саду, в котором отражается роза, и слушать, как поет соловей. Слушай». Мирза Мухаммед. Легенда о Валехе и Хадидже. Глава первая. Вторжение хеттов в Сирию. В 1887 и 1891 годах в ходе раскопок на месте города Атона местные археологи обнаружили целый ряд писем, известных сегодня как письма из Тель-эль-Амарны. Они представляют собой таблички из необожженной глины, на которых сделаны клинописные надписи. По содержанию они представляют текущую переписку, которую вели между собой правители Египта, Вавилонии и Ассирии. Именно из этих писем нам и стали известны события, о которых мы рассказываем на страницах книги. Восточное Средиземноморье на юге ограничено Египтом и пустыней, на востоке — Палестиной и Сирией, с севера — Малой Азией. Три границы приблизительно составляют три стороны квадрата. Завоевательная политика великого фараона-воителя Тутмоса III привела к усилению Египта. В результате его влияние распространилось на северо-восточную оконечность этого конгломерата, до того места, где Сирия соприкасается с Малой Азией. Остров Кипр скорее напоминает по форме руку с вытянутым вперед пальцем. Этот палец указывает на границу завоеванных Египтом территорий, проходящую где-то в районе хребта Аман. Царство Митани располагалось на берегах Евфрата, на некотором отдалении от гор. Оно являлось своеобразным буфером между египетскими владениями в Сирии и еще не завоеванными землями, которые находились дальше за его границами. Поэтому фараоны всегда старались укрепить связи двух государств, организуя браки между членами царственных семей. За Митани к северо-востоку располагалась дружественная держава, позже именовавшаяся Ассирией. На нем заканчивалась Ойкумена. На севере, во враждебных землях Малой Азии, хозяйничали хетты, воинственные племена, возможно, предки современных армян. Эти дерзкие воины представляли наибольшую опасность для египетских владений в Сирии, и египетские сановники, возможно, не раз бросали тревожные взгляды на зловещие горы, расположенные за Митани. Наступление хеттов с юга, первые признаки которого уже были заметны, могло происходить по восточному пути через Митани, или по западному пути, шедшему вдоль моря в Ливан, или по центральному пути, мимо городов Тунипа и Кадеша. Когда на трон взошел Эхнатон, правителем хеттов был Сеплель, настроенный вполне дружественно по отношению к Египту. Однако некоторые из его людей вторглись в Митани и были отброшены душраттой. В результате отношения между Сеплелем и фараоном ухудшились, и хотя правитель хеттов послал посольство в город Атона, переписка между двумя монархами прекратилась. Вероятно, юный идеалист из Египта испытывал отвращение к любой войне. Воинственные хетты не вызывали у него никаких дружественных чувств. Вскоре оказалось, что хетты, не сумев пройти через Митани, двинулись вдоль западного пути и захватили земли Амки, которые располагались на морском побережье между хребтом Аман и Ливаном. Там путь хеттам преградил Азиру, амаритский царь, правивший на территориях между Амки и Митани. Как вассальный правитель, он должен был защищать Египет от нападения хеттов. Но он, как и его отец, Абдаширта, был столь же честолюбивым, сколь и вероломным, и вел с хеттами и египтянами одинаково бесчестную игру. Он стремился натравить один народ на другой и укрепить собственную власть за счет ослабления соседей.